Алло, здравствуйте. Мария Вячеславовна? Да. А, это компания МБА «Финансы», специалиста Жаров Сергей Николаевич. Наш разговор записывается. Мария Вячеславовна, звонок по поводу вашей задолженности, он такое честное слово. 21 200 рублей и 53 дня просрочка платежей. Скажите, оплата поступит сегодня? Не намерена с вами это обсуждать. Почему, Мария Вячеславовна? Потому что ваше социальное поведение ничем не детерминировано, оно неадекватно изменившейся действительности и приведет вас в болото догматизма. Мария Вячеславовна, ну я, конечно, понимаю, что человек умный, вот, но тем более вы должны оплатить финансовые обязательства. Что я там кому должна, это не ваше дело. С данной позиции. Ну почему? Это хорошее дело. У нас заключен агентский договор с компанией ОМФК, честное слово, на основании статьи 65 гражданского. Я сейчас описываюсь отчасти. Ну это уже ваше дело. Ну оплачивать-то надо, Мария Вячеславовна. Кому надо, пусть что-то оплачивает. Ну как, это же ваше обязательство. МФК, честное слово, перед вами свои обязательства выполнила. Теперь ваша очередь. А вы мне позвонили отчитать меня или попричитать? Что вы причитаете? Выполнила там, не выполнила? Ваша задача позвонить, предоставить мне информацию и отползти в свое дупло. Сначала такие умные слова, теперь как изменился тон разговора. А вы просто умных слов не поняли? Поэтому я более доходчиво решила вам объяснить. Вы откуда знаете, понял я это или нет? Судя по вашему молчанию, вы не поняли. А что я вам должен был сказать? Тоже что-то умное или заумное? Ну да. Извините, у меня другая задача, Мария Вячеславовна. У меня задача произвести взыскание с вас данных средств. Удачи. Вы понимаете прекрасно. Ну, вы смеяться будете потом. Смеяться будете тогда, когда МФК, честное слово, согласно 382 статье Гражданского кодекса. Ой, я тогда буду просто плакать. Третьим лицам. Со смеху. А, уже плакать. То есть, конечно. То есть смех до слез. Да. О, оценили, да, сука? Я рада, что вы поняли. Угу. Вы поддаетесь хорошо, дрессировке. А, ну конечно. То есть тогда вам не поддаться дрессировке, не оплатить данный долг. А меня кто-то дрессирует сейчас? Нет, у меня. А, нет, ну а тогда зачем мне поддаваться дрессировке? Ну, сами себя. Это как вы представляете саму себя дрессировать? Вы себя дрессируете? Внушите себе, что вам нужно оплатить данный задолженность. Зачем мне это нужно делать? 200 рублей. Я не намерена вашим советам следовать. Чтобы не портить себе кредитную историю. Моя кредитная история испорчена на века просто. А, то есть уже все равно. То есть вы когда... Мне вообще плевать. Это не аргумент для меня. Вы и не собирались их возвращать, правильно я понимаю? Я не помню, как там было. Ну, хорошо. Я оставил вам отказ от оплаты, данный отказ будет зафиксирован, отправлен кредитору. Ну, а дальше пускай решает ваш кредитор, что делать с вашей задолженностью, Мария Вячеславовна. Хорошо, в таком случае я прощаюсь с вами. Взыскание будет продолжено, звонки к вам будут продолжаться. Всего доброго, до свидания. Не забудьте наборник надеть. Все разговоры записываются. Алло, Павел Андреевич, здравствуйте. Здрасте. А Павла Андреевича могу услышать? Что еще раз? Вы кто? Компания веб-займ УМКК «Академическая Карпенко», Евгений Вячеславович меня зовут. А-а. А вы кто? Как могу к вам обращаться? Моя госпожа. Да вы что? Зато вы не что. Аргументы пошли. Все к вам так обращаются? Нет, только вы. Только мы. Замечательно. Где Павел Андреевич-то? Почему он трубку не берет? Ушел. Ушел далеко? Какая разница? Большая разница. А почему вы отвечаете на его номер телефона? Хочу и отвечаю. Это где-то запрещено? Да нет, я в чем говорил, что вам запрещено это делать. Ничего. Пусть перезвонит. Есть такая возможность у Павла Андреевича? Есть у него деньги на телефоне? А как он узнает, что ему перезвонить надо? Нет, пусть он сам перезвонит на горячую линию. Но как он узнает, что ему надо перезвонить? Ну, вы не сможете передать ему, что ли? Смогу, но не буду. Не будете, да? Да. А если я буду повторно звонок совершать, вы будете так же, да, отвечать? Да, да. А почему он сам не может это сделать? Не хочет. Не хочет. Бывает, что поделаешь. Отличненько. А скоро вернется он? Куда ушел-то вообще? Работает, нет? Не ваше дело? Да нет, наше как раз дело. Нет, не ваше. Откуда вам знать? Да ни я, ни он не обязаны перед вами отчитываться, кто куда ушел и когда вернется. Он точно обязан. Не обязан. Ни один законодательный акт его не обязывает отчитываться перед вами. Ну, это мы посмотрим еще. Куда вы там посмотрите? Да, я не говорю, что ты где-то в законодательных актах это прописано и в законах. И разве он такое сказал? А больше ничего его обязать не может. Ну и все, хорошо, договорились с вами. Со мной вы не договорились. Ну, как бы мне не нужно с вами договариваться, мне Павел Андреевич нужен. Но нет его, почему продолжаем? Все, хорошо, прощаемся, всего доброго, пока. До свидания. Прощайте. Алло. Добрый день, Полина Леонидовна? Добрый, да. Сервис ПВ, доверительная оплата, Мирецкая Мария, по вашей просроченной задолженности. Что еще раз? Нас не слышно. Пэйлэйт, доверительная оплата по вашей просроченной задолженности. От вас нет платежей с сентября месяца, уже ноябрь. И что? Когда оплату планируете производить? А вы представиться не хотите? Представилась Мирецкая Мария, Пэйлэйт, доверительная оплата. А отчество ваше? Сергеевна. Не хочу вам платить. По какой причине? Отсутствует у меня желание вам платить. Но отсутствие желания, это не означает, что вы не должны оплату производить. В принципе, да. Но если я не хочу, я не буду этого делать. Ну, у нас с вами заключен договор, по которому вы обязаны производить оплату в соответствии с графиком платежей. И что? Который вам предоставлен. Что значит и что? Это регулируется законодательством. Вам необходимо провести платежи. В суд обращайтесь. Добровольно ни копейки не отдам. Ну, вы объясните причину такую негативную. В суде объясню. Ну, я сейчас вам звоню для решения вопроса в добровольном порядке. Хотелось бы уточнить. Я же только что сказала, что я в добровольном порядке ни копейки не отдам. Это не ответ. Нужно какую-то причину назвать, почему зачем вы не хотите платить. Это у вас так в регламенте прописано? Вас не касается, что прописано в нашем регламенте. А вдруг тогда вы просто не знаете, где находится банкомат и как занести денежные средства на счет? Если бы это было так, я бы так и сказала. Но вы же ничего не отвечаете, поэтому я спрашиваю, скажите, пожалуйста, по какой причине вы отказываетесь производить оплату? Ну, я думаю, что вы умный человек, Полина Леонидовна, поэтому скажите, пожалуйста, причину, почему вы отказываетесь. После этого я же сказала, потому что я не хочу вам платить. Это не хочу, это не ответ. Ну, если для вас это не ответ, тогда не задавайте мне этих вопросов. Это не причина, это ваше собственное нежелание, да, и, возможно, даже глупость, по которой вы не хотите озвучивать нормальную информацию. Я вам нормальную информацию сейчас озвучу. Сейчас у вас просроченная задолженность 35 дней, 7400 рублей 87 копеек. Необходимо внести в течение недели данную сумму. И что? От вас и платеж поступает? Нет, я же сказала. Вы то ли не Нет, слышите, не то ли не понимаете. Вы сказали, ни копейки не, хочу, не заплачу в добровольном порядке. Почему? Господи, вы нормально там сидите? Да, конечно. Незаметно. Я вам говорю очевидные вещи, а вы у меня переспрашиваете одно и то же. Вы реально не понимаете. Значит, нас не устраивает да ответ, мне плевать, который устраивает вы даете на наши вопросы. Нет. У нас с вами есть договор, Да я плевала на этот договор. Что вы должны денежные средства. Вы же его самостоятельно оформили. Денежные средства получили, товар получили. Да, теперь попробуйте их с меня взыскать. Ну, в судебном порядке. Ну, удачи в суде. Вы хотите в судебном разбирательстве? Я в самом начале об этом сказала. Хорошо, ожидайте судебного уведомления тогда. Избавьте меня от своего присутствия неприятного. И вам всего доброго. А вам всего злого. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня Антон Владимирович Каликин зовут. Компания «Конго». Ведется запись разговора. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Мария Вячеславовна, звонок поступает вам в отношении неисполненных финансовых обязательств ваших. Вы находитесь на просрочке, не соблюдаете условия договора. 23 654 рубля 11 копеек сумма долга. На просрочке вы при этом 91 день. Почему вы удерживаете средства организации? Я их не удерживаю, они закончились давным-давно. Как я могу удерживать то, что закончилось? Вы должны деньги в организацию. Вы в организацию денежные средства должны. 23 тысячи вот эти, это не ваши деньги. Я так не считаю. А вот условия договора, в условиях договора по-другому прописано. Вам необходимо данную сумму вернуть. По условиям договора. Мария Вячеславовна, почему вы не оплачиваете? Потому что не хочу. То есть вы просто игнорируете требования компании, не платите? Не просто, а очень изящно игнорирую. Ну, это же все до определенного предела. 91 день на просрочке. Компания же правит просто в суд обратиться или в коллекторскую организацию. Вот это будет прекрасно просто. Только не продать, а переуступить. А что, вы были уже в работе коллекторской организации? Меня это не пугает абсолютно. Они точно так же, как и вы, звонят и коллекторы могут приезжать, да вы тоже можете приезжать. Лично пообщаться. Мы не занимаемся подобными вещами, Мария Вячеславовна. Ну, коллекторы тоже не занимаются. Кто вам такое сказал? Почему вы так считаете? Опыт личный. Так вы были в работе коллекторской организации? Да, такие же, как и вы, звонят, конючат, дай денег. Мария Вячеславовна, мы не конючим, мы требуем от вас денежных средств. Да, требуют не так по закону. В общем так, Мария Вячеславовна, вам сегодня необходимо вопрос долга решить. Да не буду я ничего решать, у меня оплаты. Нет никаких вопросов. 23 654 рубля. Не буду я вам ничего платить. Мария Вячеславовна, вы не имеете права в одностороннем порядке отказаться. Да мне плевать вообще, вы не судья, чтобы мне об этом говорить. Мария Вячеславовна, вот если мне судья скажет, что я не вправе, вот тогда я буду не вправе. А вы не имеете никакого морального права мне об этом говорить. Вы обычная телефонистка. Время вам на добровольное решение вопроса. У вас даже, скорее всего, юридического образования нет. Вы об одностороннем отказе от обязательств знаете из своего скрипта. Сегодня, 26 октября, оплата должна поступить, Мария Вячеславовна. Не будет никакой оплаты. То, что вы сейчас так себя ведете, отказываетесь платить. Никоим образом вам не поможет. А мне не надо помогать, мне не нужна помощь. Компания вправе решать вопрос так, через суд, Мария Вячеславовна. Да как хотите, так и решайте, не надо со мной советоваться. И разрешение спрашивать мне не надо. Мария Вячеславовна, я не против. В общем так, время вам на добровольное погашение. Не будет никакого добровольного погашения. Решайте вопрос, Мария Вячеславовна. И нет вопроса. До свидания. Сами решайте. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Светлана Туменовна? Да, вы кто? Мы Кришнан, это компания по банкир для вашего Мария Павловна. Специалисты дела досудебного регулирования по поводу вашей задолженности, вам звонок поступает. Секретное слово ваше назовите. Я не помню его. У вас девичья фамилия матери указана. Нет. Подсказка. Там просто другого варианта нельзя было выбрать. Ну, у вас указана девичья фамилия матери. Но это не значит, что я указала девичью фамилию матери. Ну, хорошо. Назовите то, что вы указали. Я не помню. Хорошо, дату вашего рождения назовите? Нет. То есть вы отказываетесь от идентификации? Конечно. Меня ничего не обязывает. Хорошо, тогда запись телефонного разговора я фиксирую, это уже не первый ваш отказ. Ожидайте дальнейших действий от компании. Ой, я с нетерпением жду. Что-то никак не... Алло? Здравствуйте. ООО МКК ГФК «Главфинанс». Специалист Павленко Екатерина Николаевна. Наш разговор записывается. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте. А вы Маргарита Викторовна? Да. Маргарита Викторовна, компания «Главфинанс». У вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Главфинанс» по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 10 320 рублей, просрочка 14 дней. Вы отказываетесь от оплаты? Да. Маргарита Викторовна, вы меня услышали? Да, я сказала, отказываюсь. Вы отказываетесь от оплаты. Скажите, по какой причине у вас образовалась просроченная задолженность? А я вам платить не хочу. На какие цели вы брали данный займ? Сиськи себе сделала. Мне как раз не хватало. Маргарита Викторовна, где и кем вы работаете? О, нигде и никем. Это вот все феминистки боролись, чтобы работать. А я не такая. Какое имущество у вас есть? Никакого. Сиськи только. Есть у вас какие-то займы в других МФО и банках? Конечно. Какая ситуация по ним? Да, тоже я ему не хочу платить. Маргарита Викторовна, компания «Главфинанс» требует погасить задолженность до 22 ноября 2020 года. Вы должны понимать, что в случае неоплаты не должна долга... Не должна ничего понимать. Мне плевать. У вас испортится кредитная история. Ну и ничего страшного, я уже сиськи сделала. Хватит. Больше кредита брать не буду. Ваша репутация как надежного человека пострадает. Девушка, у меня такие сиськи. Никакая моя репутация не пострадает. Поверьте мне на слово. В дальнейшем компания оставляет за собой право обратиться в суд. Обращайтесь, я в суде сиськи покажу и вам выски откажу. По вашему долгу. До свидания. Пока.